Глава вторая. Возвращение Каприски. Утром Павлик с бабушкой делали зарядку. «И раз, и два, и три, и четыре», — весело приговаривала бабушка. Она делала приседания. Павлик кулаками тузил подушку и лихо вскрикивал. «Эх, эх, эх!» По радио сказали. «Довольно! Переходим к водным процедурам». Бабушка заторопилась на кухню, а Павлик побежал в ванную. Там он сразу увидел Каприску. «Ты?» – удивился Павлик. «Ты опять?» Павлик хотел рассердиться, но Каприска сказал. «Павлик, не прогоняй меня, я несчастный». Перепачканное лицо Каприски было мокро от слез. «Почему ты несчастный?» – спросил Павлик. Ему стало жаль Каприску. «Меня все прогоняют», — всхлипнул Каприска. «А я хороший, даже очень замечательный». И он уставился на Павлика круглыми глазами. «А зачем ты сюда забрался?» — спросил Павлик. «Я хочу утопиться», — ответил Каприска. «Встану под душ и утоплюсь». «Вот чудак», — рассмеялся Павлик. «Разве под душем утонешь?» «А я хочу под душем», — воскликнул Каприска. «Хочу, не хочу, делаю, что хочу». «Вот ты всегда такой», — сказал Павлик. «А я теперь большой. Скоро в школу пойду. Через 3 месяца». У Каприски недобро блеснули глаза. «Ха!» — сказал он. «Это еще когда будет? А сейчас тебя в детский сад отправят, как маленького». «Хочу, пойду, хочу, не пойду», — сказал Павлик. «Правильно», — поддержал Каприска. «Ты теперь большой». «Павлик, ты готов?» — послышался голос бабушки. «Готов, готов!» — за Павлика ответил Каприска. Павлик хотел поскорее встать в душ, но Каприска сказал. «Зачем? Вода мокрая, холодная. Вот как надо!» Каприска смочил мыло и положил на место. Чуть смочил полотенце и повесил обратно. А Павлику сказал: «Побрызгай на ладошки и пригладь волосы». Павлик так и сделал. В ванную заглянула бабушка. Она увидела, волосы у Павлика влажные. «Молодец!» – похвалила бабушка. «Холодной воды не боишься!» «Я всегда так буду!» – пообещал Каприска вместо Павлика. Павлик отправился в детский сад, и Каприска с ним. По дороге Каприска сказал: «Павлик, не иди в детский сад! Что ты, маленький, что ли? Пойдем лучше пошляемся!» «Нельзя!» – ответил Павлик. «Бабушка узнает!» «Ничего, подумаешь, придешь домой, будто бы из садика. Пошли». «А куда?» – спросил Павлик. «Куда глаза глядят?» «У тебя куда глаза глядят?» Павлик сказал: «Вон туда». Он показал на городской сад. «Ай да!» – сказал Каприска. И привел Павлика в городской сад. Здесь было очень хорошо. Рядами стояли большие деревья, а в клумбах каша из цветов. На лавочках сидели старики. Они читали газеты и посверкивали очками. Еще были няни с младенцами в колясках. Няни наперегонки вязали, и все сразу разговаривали. Павлик увидел шланг, который лежал возле клумбы. «Из этой кишки поливают цветы. Давай поливать», — предложил Каприска. «Я не умею», — нерешительно возразил Павлик. «А ничего, бери кишку», — приказал Каприска. Павлик взял шланг, а Каприска отвернул кран. Шланг напружинился. Сильная струя воды вылетела из него. «Пошла, пошла!» — радостно закричал Каприска. Струя ударила в клумбу. Во все стороны полетели цветы и листья. Черной жижей потекла земля. «Давай, давай!» — кричал Каприска. «Вверх давай! На фонари! Вымоем фонари!» Струя ударила прямо в белые шары, и они сразу полетели вниз. Бац! Блям! Трах! Шланг, как живой, дергался у Павлика в руках, а струя сама летела куда попала. И вот уже окатила всех, кто тут был. Закричали няни, заплакали в колясках младенцы, а старички так и подпрыгнули. Струя метнулась за ограду. «Ой! Ой! Поливают!» — закричали люди на улице. «Давай, давай! Еще давай!» — радостно вопил Каприска. «Вот я вас, безобразники!» — послышалось рядом. Это бежал сюда садовник с метлой. «Бросай!» – скомандовал Каприска. Павлик бросил шланг, и они с Каприской помчались прочь. «Стой! Стой! Держи их!» – громко кричал садовник и бежал следом. «Держи! Лови!» – кричали старички и няни. Где-то близко свистел милиционер. Каприска и Павлик пронеслись мимо будки с квасом, перепрыгнули через малышей, игравших в песке, и, петляя по дорожкам, исчезли за кустами. А возле размытой клумбы столпились люди. Прибежал сержант милиции. Громче всех возмущалась мороженщица. «Безобразие!» – кричала она. «Посмотрите, какой я стала!» У нее был ужасный вид. Прическа растрепалась, по лицу стекала краска от ресниц. «Кто теперь у меня, у такой, купит мороженое?» – горевала она. Старички сочувственно кивали головами и протирали очки. «Успокойтесь, граждане, виновные будут наказаны», – строго сказал сержант. Запыхавшись, прибежал садовник. «Товарищ сержант», – сказал садовник, – «все это натворил Каприска и мальчишка в красном свитере». «Что?» – обеспокоенно вскричал сержант. «Каприска? Опять он в нашем городе появился?» «Ах, ах, что вы говорите? Каприска появился!» – испугались старые няни. Они похватали своих малышей и побежали домой. Сержант отстегнул от пояса маленький радиопередатчик и доложил в милицию. «Внимание, внимание! Чрезвычайное происшествие! В нашем городе опять появился Каприска!»